«Похоже, они тоже целую толпу привезли», – удивленно пробормотал Тедзука, лежа на крыше позади нескольких перил. Благодаря законам, утверждавшим, что битва не должна выходить за пределы досматриваемого учреждения, вооруженные силы библиотеки автоматически получили самую высокую точку, а именно крышу здания. Оглядев территорию, они заметили, что отряд специального учреждения развития рассредоточился, чтобы полностью окружить музей. Учреждение развития привезло около 200 человек, считая команду тыловой поддержки, обеспечивающую ограничение дорожного движения на окруженном участке. Было мобилизовано почти все подразделение. Возможно, именно поэтому на библиотечную базу они не нападали, бросив все силы на более слабую мишень. Предыдущие рейды цензуры, направленные на библиотеки Канта, включали не более 50-60 человек с каждой стороны. Так что оба противника впервые участвовали в битве с таким размахом. Видимо, с крыши транспорт тоже был необычными рейдовыми фургонами, а военными грузовиками, без сомнения набитыми оружием, таким же богатым, как и тяжелым. Но то же самое можно было сказать и о силах библиотеки. Учитывая обширность земель музея, столкновение обещало быть самым крупным из возможных в городе. «В плане количества людей мы примерно равны», ответил Тедзуки, член другого отряда, как и Тедзука, поставленный снайпером. Звали его Шинда. Он был лучшим стрелком спецназа библиотеки и ветераном, состоявшим в спецназе с момента его основания. «Постарайся по возможности никого не убивать. Битва становится жестче, когда люди гибнут. Будет ли противник к нам с таким же вниманием относиться?» «Наверное, нет. Но обе стороны хотя бы ограничены легко заряжаемым оружием. Ладно, тебе незачем думать о мнении другой стороны. Мы были избраны расположиться на высокой позиции. Если убьем кого-то и разозлим врага, расплачиваться за это придется нашим товарищам на земле. Это единственное, что мы должны помнить». Такую точку зрения можно было получить лишь после долгих лет службы снайпером. «А другая сторона может тревожиться о риске разозлить нас. В этом случае мы воспользуемся нашей позицией по полной. Если они это понимают, то ничего безумного творить не станут», — подытожил Шинда. Во время рейдов наличие снайперов призвано было не дать противостоянию обостриться. Для этого на крыше расположились 5 стрелков. В основном они выполняли запросы отрядов внизу, обеспечивая им прикрытие. Некоторые ветераны просто стреляли тогда, когда считали это необходимым, но Тедзука пока мог лишь вмешиваться только по приказу командира. «Нам не точность нужна. На самом деле старайся промахиваться. Выстрелы сверху и так на них сильно давить будут». «Понятно, сэр». Поскольку Тедзука продемонстрировал способности к стрельбе, он прошел регулярные курсы обучения меткости, но не думал, что новичок-первогодка может тягаться в этом плане с ветеранами, у которых 10 лет службы за плечами. В его наушнике зазвучало сообщение на частоте снайперов. «Главный вход отряду снайперов. Нам нужно прикрытие». «Тедзука, еще кто-нибудь, пошли со мной. Остальные 2 следите за задним входом», — крикнул Шинда. Низко пригнувшись, чтобы его не заметили снизу, он перешел на позицию, с которой просматривался главный вход, и Тедзука последовал за ним. У входа начиналась яростная перестрелка с использованием баррикад и траншеи, сооруженных там. У сил библиотеки, может, и было преимущество высоты, но отряд учреждения получил еще большее преимущество – возможность стрелять свободно. Когда мишенью цензуры становилась общественная собственность или частное имущество, зачастую ответственность за компенсацию ущерба, вызванного стрельбой извне, ложилась на силы библиотеки, хоть они стреляли в целях самозащиты. На самом деле компенсация выплачивалась из специальной страховки от повреждений, но существовала прямая связь между степенью повреждений и ростом их страховых взносов. В последние годы их взносы постоянно росли, что очень сильно давило на бюджет вооруженных сил библиотеки. Отряд учреждения мог не волноваться о растущих повреждениях. Будучи национальной организацией, они обладали несравненно большим бюджетом, чем библиотека. Они могли стрелять, не колеблясь. Такое отсутствие финансовых переживаний было предметом зависти сил библиотеки. Подстроившись под направление скорость ветра, Тедзука прицелился в солдат отряда учреждения. Чтобы они знали, что стреляет в них сверху, он выбрал мишенью бронзовый орнамент на вершине воротного столба. Он затаил дыхание, нажал на курок, и орнамент тут же разлетелся на кусочки. Тогда Шинда и второй снайпер начали делать предупреждающие выстрелы по пробелам во вражеском строе. Отряд бросился отступать, как будто гончие из ада следовали за ними по пятам. Ответные выстрелы по крыше пролетели высоко над головами снайперов. В конце концов, враг, наверное, попытался бы прорваться в помещение, и все здание оказалось бы в осадном положении, но если они не смогли бы сдерживать наступление хотя бы до завершения первого захода вертолета, то до второго продержаться точно было бы невозможно. Пули дождем сыплются на музей истории информации. Никакого уважения к 30-летней истории музея или замыслу покойного председателя. Стреляли так, будто могли застрелить и историю, и замысел. Контраст с контратакой вооруженных сил библиотеки. Они всегда стреляют в ответ, всегда в целях самозащиты. Хорошо знакомые с преимуществом перехвата инициативы, они все равно предпочитают от этого преимущества отказаться. Не все считают защиту книг достойной причиной для упреждающего удара. Объясняет Инамина Казуичи, нынешний командующий библиотечной базой Канта и основатель вооруженных сил библиотеки. Так что они принимают свое невыгодное положение и остаются верны пассивной защите. Арикучи Маки. 13 человек. За 15 минут до прибытия вертолета таким было общее число раненых. «Сколько из них серьезно ранены?» — крикнул Генда Агате, своему помощнику, собиравшему информацию. Агата ответил. «Все 13. Я не считал тех, кто оправился, получив первую помощь медбригады. Правильно!» Согласился Генда, а затем отдал приказы. «Особое внимание уделите серьезно раненым и отправьте их на крышу. Мы перевезем их к кабине вертолета». Агата ответил, что из-за переделок вертолета он может вместить не более 10 человек. «Тогда оставьте остальных на второй заход. Если кажется, что они не протянут, запросите на помощь вертолету вооруженных сил библиотеки Чубо». «Мы можем предоставить вертолет». Это замечание исходило от Рикучи, которая до этого момента была поглощена сбором информации и едва ли хоть слово произнесла. «Я договорюсь, чтобы прислали новостной вертолет. Быстрее будет вызвать его из города, чем откуда-то еще, верно?» «Хорошо, спасибо!» Быстро определился Генда, а Рикучи по мобильному связалась с главным офисом, а Генда продолжил выкрикивать приказы солдатам в головокружительном темпе. С минуты на минуту ситуация могла измениться, а полную картину могли видеть лишь те, кто находился в штабе охраны. Когда Арикучи завершила звонок, Генда виновато произнес: «Прости». «Не волнуйся об этом. Мы боремся, когда пишем о вашей борьбе. Мы сделаем все необходимое, чтобы прикрыть вас, так что можете полностью посвятить себя битве». Улыбка Арикучи была такой очаровательно яркой, что казалось не к месту в нынешней ситуации. Сесоши не только были частью конгломерата Набиямы, они также были связаны с Музеем истории информации, основанным бывшим председателем Набиямой Сахачи. Музей занимал особое место в сердцах многих репортеров, но работники Сесоши были привязаны к нему особенно сильно. Генда внезапно вспомнил некогда сказанные ею слова, то, что теперь им было бы неловко слушать или произносить. «Иди своей собственной дорогой. Я последую прямо за тобой». Перевести раненых солдат сил библиотеки можно было только по воздуху. Специальное учреждение развития полностью окружило музей истории информации и не позволило бы даже раненых вынести. Даже если бы силы библиотеки вызвали скорую, перекрытое специальным учреждением движение не позволило бы ей приехать. Во время рейда цензуры, даже если случаются смерти у любой из сторон, никто не несет ответственности за преступление. Так же, как солдаты не преследуются за убийство вражеских солдат на поле боя. Но, по крайней мере, специальное учреждение, как сторона, напавшая извне, могла спокойно убирать своих раненых с линии фронта. Такая ситуация на руку лишь специальному учреждению. Арикучи Маки. Было 10:25. Вертолет приземлился на крыше Музея истории информации на 5 минут раньше ожидаемого. «Огонь! Стреляйте изо всех сил!» — приказал Шиндо отряду снайперов с непривычной горячностью. Даже на земле приказы стрелять звучали быстро и часто. Это был единственный момент, когда силы библиотеки готовы были забыть о сведении ущерба к минимуму и обрушить на отряд учреждения мощный огонь. «Проклятье!» Тедзука прицелился в насыпь перед траншеей, занятой отрядом учреждения, и нажал на курок. Благодаря воздушному потоку от лопасти вертолета никаких гарантий точности выстрела не оставалось, как бы тщательно он ни целился. Он вынужден был выбирать неживые мишени. «Пожалуйста, пригните головы, я вас умоляю!» Наполовину молился он, стреляя изо всех сил. С таким количеством предупреждающих выстрелов, если бы кто и получил пулю, то только по своей вине. «Не вините меня, если умрете. Два контейнера для транспортировки стояли наготове на крыше с прошлого дня. Оставалось лишь присоединить металлические зажимы для крепления. Раненых погрузили в кабине, и вертолет снова взлетел, даже не останавливая свои винты. Благодаря обилию предупреждающих выстрелов, отряд учреждения не смог особо обстрелять вертолет, пока тот не взлетел. Но после этого битва ужесточилась, как будто в отместку за благополучный вылет вертолета. Наконец вертолет прибыл для первой загрузки. Силы библиотеки впервые за день перешли в решительное наступление. Грозное специальное учреждение развития беспомощно стояло под таким сильным обстрелом, что они не могли даже выглянуть из-за баррикад. Сокровище вооруженных сил библиотеки, их универсальный вертолет, улетел нагруженный ранеными солдатами библиотеки и трехтонным контейнером. Внутри контейнера находились материалы за 30 лет, посвященные закону о развитии. Силы библиотеки защищают историю, которую нельзя замалчивать. Замечу, что хоть это и был лишь небольшой жест помощи библиотеке, специальное учреждение развития стреляло в вертолет, посланный нашей компанией, чтобы забрать раненых. Арику Чимаки.